Об одной святой обители. История, которая может войти в будущий пролог. Где-то в глубине России перед революцией был монастырь, о котором по округе ходила скверная молва, что монахи здесь сплошь лентяи да пьяницы. В гражданскую войну в городок, рядом с которым находился монастырь, пришли большевики. Они собрали жителей на рыночной площади и туда же, под конвоем, пригнали монахов. Комиссар громко обратился к народу, указывая на Чернецов: «Граждане, жители города, вы все лучше меня знаете этих пьяниц, обжор и бездельников. Теперь их власти пришел конец. Но чтобы вы до конца поняли, как эти тунеядцы столетиями дурачили трудовых людей, мы кладем на землю перед ними их крест и их Евангелие. Сейчас на ваших глазах каждый из них растопчет эти орудия обмана и порабощения народа. А потом мы отпустим их. Пусть убираются на все четыре стороны». В толпе захохотали. И вот под улюлюканье народа вперед вышел игумен. Грузный мужик с мясистым и спитым лицом и красным носом. И сказал, обращаясь к своим монахам: «Ну что ж, братья, жили как свиньи, так хоть умрем, как христиане». И ни один из монахов не сдвинулся с места. Всех их в тот же день зарубили шашками.